Пойдем назад. Они уже повернулись, чтобы уйти, но тут из тени выступил мужчина в плотном кожаном камзоле. «У тебя так мало терпения, милая?» — спросил он. Его голос дрожал от волнения. Кровь отхлынула от лица Изабель. Она вскрикнула и прижала руки к груди. Из глубины затаенного угла возник призрак, который она так часто видела в своем воображении. Изабель взглянула на Мэкс. Служанка кивнула. «Значит, это не видение». «Морган!» — со вздохом вырвалась у Изабель. «Вот, девушка, купи себе что-нибудь», — произнес Морган и сунул монету в руку Мэкс. Мэкс благодарно поклонилась, взглядом попросила у своей хозяйки разрешения уйти и торопливо побежала к столам с товаром. «Морган», — повторила Изабель, с трудом веря в то, что это происходит на самом деле. «Я сплю?» Морган обнял ее за плечи. «Нет. Но если бы и спала, то какая разница? Ведь мы видим один сон», — сказал он, притянув девушку к себе. Он пытливо всматривался ей в лицо. «Господи, как же долго! Как долго!» Слишком много людей смотрели, как они обнимались на виду у всех. Они не сводили глаз друг с друга. Их взаимная страстная любовь отражалась в этом взгляде. Шумная толпа, звон ударов на рыцарском турнире — все куда-то исчезло. Они вдвоем оказались далеко отсюда, свободные, как вольный горный ветер. Изабель первая нарушила это очарование. Она заморгала и сильно тряхнула головой. Так прошлой ночью у нее не было никаких видений. Морган действительно был в Хеверинг-Бауэр. «Ты был министрелем?» Морган ослепил ее такой знакомой улыбкой, что она замерла от восторга. Воспоминания сразу нахлынули на нее. «И это ты вывел меня из зала?» Снова угадала. «Но как?» «О, милая, у нас сейчас нет времени. Потом расскажу». Он улыбнулся. Но почти сразу его лицо стало серьезным. «Ответь только на один вопрос. Ты все еще любишь меня?» Здравый смысл подсказывал Изабель. «Помни о том, что он покинул тебя. Долгие месяцы не давал о себе знать». Но сердце не хотело слушать. «Неужели нужно говорить об этом?» — спросила Изабель, стараясь подавить вставший в горле ком. Морган улыбнулся и вздохнул с облегчением. «У нас мало времени. Кажется, шпионы твоего брата уже заметили нас. Иди за конюшню. Естин на лошади будет ждать там тебя». И Морган исчез. Изабель даже засомневалась, действительно ли была эта встреча. Моргана нигде не было видно. Он растворился в толпе. Изабель увидела, что от толпы любителей эля отделился один человек и торопливо направился к стоящим неподалеку шатрам рыцарей. Он был похож на обыкновенного крестьянина, но Изабель признала в нем Родеса, одного из людей Лайонелла. Сердце девушки так колотилось, что казалось, вот-вот выскочит из груди. Она никак не могла поверить, что свобода близка. Все, что нужно было сделать, — это добраться до конюшни. И тогда она снова будет с Морганом.